Глава 16. Анна. «Дерьмовый у тебя женишок», – ухмыляется Хантер. «Не трахает тебя. Совсем. Как такую?» – красноречиво обводит взглядом мое тело. «И не трахать». Волна оргазма растворилась, и следом накатывает стыд. Я сожалею о том, что случилось. Торопливо вскакиваю с колен бандита и пытаюсь одеться. Между бедер сползают капли влаги и тягучей спермы. Ненавижу. Пальцы трясутся, когда я поднимаю разорванные трусики и натягиваю на тело измятую одежду. Блузка тоже порвана. Я надеваю пиджак, но на нем глубокое декольте. Каждому будет ясно, что на мне нет блузки. Я это уже слышал. Хантер хлопает себя по карманам, выуживает из кармана пачку сигарет и зажигалку, закуривает с видимым удовольствием, не торопясь приводит себя в порядок. Его крупное мощное тело остывает после жаркой встряски. Мне кажется, он настолько горячий, что от него во все стороны валит пар. «Ты выглядишь хорошо, оттраханный», – сообщает он, выкурив сигарету. Эти слова доносятся мне в спину, потому что я уже стою у двери и беспомощно дергаю за ручку. «Отпусти меня! Сейчас же!» – требую я. «Минутку, нетерпеливая Анна!» Слышится позади усмешка Хантера. Он подходит ко мне и властно оплетает талию сильной рукой. Второй выуживает из кармана брюк небольшой ключ и отпирает дверь. Мы находимся на складе заброшенного завода. Хантер уверенно выводит меня из здания. На входе дежурят охранники устрашающего вида. По телу проносится зябкий озноб. Я верчу головой из стороны в сторону, пытаясь понять, в какой части города нахожусь? «Мы в пригороде», – отвечает Хантер. «Прокатимся с ветерком», – толкает в сторону черного джипа. Я вынуждена принять его приглашение. Машина резко срывается с места, вызывая сладкое сжатие внутри. Не знала, что Хантер любит скорость. Но он сильный и резкий мужчина. Наверняка ему по нраву все игрушки, которые дорого стоят и дарят адреналин. Несмело обвожу взглядом его суровый профиль. Пытаюсь наложить образ сегодняшнего Хантера на знакомого мне Хантера из прошлого. Это он и одновременно не он. 5 лет назад я встретила мужчину, готового умереть ради мести. Но сейчас в каждом его жесте чувствуется наслаждение жизнью, довольство тем, кто он есть сейчас. «Чем ты сейчас занимаешься, Хантер?» «Всего понемногу. Тебе ни к чему знать подробности. Некоторые мои дела опасны». Он на мгновение задерживает на мне свой взгляд и вновь переводит его на дорогу. «Судя по всему, ты хорошо поднялся». Мужчина молча кивает. «Теперь ты криминальный авторитет?» «Звучит забавно. Я Хантер, и тебе это известно». «Какое твое имя? Настоящее?» «Не помню». Упрямо держится на своем бандит. «Расскажи о себе. На те деньги, что ты переслал мне, я начала свое дело. Сначала небольшой бар, потом семейный ресторан. Сейчас у меня сеть закусочных и 2 неплохих ресторана. Не скромничай, Анна. Скоро они станут одними из лучших. Ты наблюдал за мной? Всего лишь пробил сведения. Это было несложно. Ты же не прячешься и не бегаешь по стране. Ты хорошая девочка, Анна, действительно поумела». Сразу же вспоминаются слова Хантера, сказанные им несколько лет назад. «Ты уедешь, больше никогда не сунешься в этот город, не поведешься на сомнительные и легкие способы заработков или получения больших деньжат. Так чаще всего лохуют, но ты же умная девочка, да? Должна быть умной». Я действительно поумнела и вела свои дела с осторожностью, не прельщаясь на быстрый и большой заработок. Хантер одобрительно кивает. А я так рада, как будто заслужила олимпийскую медаль. Его похвала мне приятна. Даже щеки покрываются румянцем. Но я стараюсь не подавать виду, что рада. И снова вляпалась в неприятности. Грустно улыбаюсь. Не очень-то умно. «Неприятность – это я, что ли?» – уточняет Хантер. «Поверь, ты не знаешь, что такое неприятности. Будешь со мной – никогда не узнаешь». По закону подлости, этот мужчина появился в моей жизни, когда я почти перестала вспоминать о нем. Теперь он хочет присвоить мою жизнь себе. Беседа скупая и неторопливая, но время за ней летит незаметно. Мы оказываемся в черте города, уверенно продвигаясь к центру. Джип тормозит у одних из крутых ресторанов. «Поужинаем», – рубит Хантер, помогая выбраться из машины. «Но я выгляжу недостаточно хорошо для заведения этого уровня. Пытаюсь несмело возразить, надеясь, что это остановит Хантера. Но он пресекает мои попытки всего парой предложений. Я хочу обсудить нюансы за ужином. Ты войдешь туда в любом случае». Он говорит холодно и жестко. Он не угрожает, просто ставит меня в известность и подталкивает входу в роскошное заведение. Нас встречают и сразу проводят вглубь уютного зала к одному из столиков, на которых стоит табличка «Зарезервировано». «Винная карта, мистер Смит. Ваша спутница просто очаровательна», – улыбается официант, подавая винную карту и мне. Едва он отходит, я спрашиваю. «Мистер Смит? А имя? Не Джон, случайно?» «Ты проницательна». «Какое оригинальное имя? Джонов, Смитов, миллионы». «И это говорит мне девушка, выбравшая имя Анна Джейн?» Громко смеется Хантер, наплевав на правила приличия. Через несколько минут я наслаждаюсь вкусом вина, отпивая его по глоточку. Если бы не обстоятельства ужина, я бы насладилась им сполна. Но сейчас лишь пью вино и немного ем салат. У Хантера отменный аппетит. Я с нетерпением жду, когда он начнет разговор. Но он не торопится его начинать. Я не выдерживаю первое. «Хантер, зачем я нужна тебе?» «Сказал же, мне нужен статус семейного человека. Ты красивая, успешная, с чистой биографией. Подходишь. К тому же я тебя знаю». «Нет, ты не знаешь меня. Никогда не знал. Возможно, ты теперь большая, важная и опасная шишка. Но то, что нарыли обо мне твои люди, не расскажет обо мне ничего настоящего. Я ожидаю, что моя тирада произведет на Хантера впечатление. Но холод в его глазах не становится теплее. Этот мужчина может быть горячим, но только в сексе. В остальном он словно глыба льда. Если ты имеешь в виду внутренний мир и прочую дребедень, мне плевать. Я живу в мире фактов. Факты таковы, что я не могу упустить свою жизнь человека, которому не доверяю. Жена – это ведь не просто дырка в постели и красивая мордашка на важном мероприятии. Придется иметь тесный контакт во многом. Моя жена так или иначе будет видеть и слышать многое о том, что творится. Если я возьму какую-то левую девку, она может подпортить мне все. Начать сливать информацию. Или ее могут запугать, хмыкает. Меня тоже можно запугать. И очень легко. Я маленькая и хрупкая девушка. Ты мягкая и нежная, но все равно сильная. Хантер подается вперед, разглядывая меня пристально, просто пожирая расширившимися зрачками. Ты не стала стрелять в меня, когда тебя держали на прицеле. У тебя хватило смелости продырявить пузо самому Артуру. Не у каждого мужика с яйцами поднялась бы рука. К тому же ты, мамочка, привыкшая защищать своего ребенка. Ради сына и его спокойствия ты пойдешь на все, даже на брак со мной. Мои пальцы крепче хватают вилку. Я напрягаюсь и смотрю на лицо Хантера, стараясь угадать, где он говорит правду, а где просто пытается запутать или запугать меня. Не смей угрожать мне ребенком. Я не из тех, кто играет настолько грязно. Подумай, Анна, хмыкает мужчина, и отпусти вилку. Ты меня не проткнешь. Итак, ты мне подходишь по всем параметрам. Я даю тебе срок, длиной в неделю. За неделю уладь дерьмо с женихом. Собери самые необходимые вещи и будь готова переезжать ко мне. Последние слова вообще выбивают меня с нормального состояния. Я хватаю ртом воздух, а в груди появляется странное жжение. Переезжать? В глубине души я надеялась, что все сведется к совместным походам на важные мероприятия и простой отметке о заключении брака. Что? Я едва не падаю со стула от удивления. Переехать к нему? Да он... У меня просто нет слов. Эй, «Мой жених. Это серьезно. Мы помолвлены», – демонстрирую кольцо Хантеру. Он резко обхватывает руку за запястье и подносит к своему рту. Засунув палец в рот, он цепляет зубами обручальное кольцо и стягивает его, смотря при этом прямо в глаза, запускает под кожу ток, лишает возможности двигаться. Я словно порабощена им и околдована. Его язык и губы эротично скользят по пальцу. Я возбуждаюсь только от вида его губ. «Ты имела в виду это кольцо?» Хантер сплевывает его на салфетку. Помолвка расторгнута. Мужчина поднимается из-за стола, бросает на стол крупные купюры и подзывает официанта. «Как только она закончит с десертом, вызовешь такси этой леди, ясно?» «Разумеется, мистер Смит, сделаю все в лучшем виде». Официант едва не кланяется, а мне становится тошно. Хантер одергивает пиджак и выходит. Обойдя меня со спины, наклоняется, оставляя тягучий поцелуй в волосах. «Неделя, Анна. Потом я заберу тебя». Его губы скользят ниже и задевают ухо интимным шепотом. «Не советую бежать. Я тебя даже из-под земли достану».